с ума. Сделай шаг назад последний раз. Я же здесь, любимый мой, в шаге от тебя. Обернись и дотянись рукой. Не печалься, все пройдет. Верни.